Глава 20. Держу, перехватываю, блокирую, атакую, прикрываю, страхую. Слова смешались в кучу. И в какой-то момент я перестал понимать, где говорит Лиара, где Беатрис, а где мои собственные слова. Мы действовали как целостный организм, чувствуя друг друга на уровне подсознания. Не требовалось ничего пояснять или просить. Формируя атакующее заклинание, ты четко понимал, что тебя прикроют. И, в свою очередь, сам чувствовал, когда нужно отойти в сторону и позволить одной из жен атаковать, закрыв ее щитами. «Нам не справиться! Он слишком силен!» Только что не проплакала Лиара. Гасацур действительно оказался противником с невероятной силой. Только то, что мы втроем были на одном уровне развития и могли полностью замещать друг друга, позволяло хоть как-то сопротивляться, периодически огрызаясь и атакуя Вальга. Все прекрасно видели, что наши атаки не приносят результата, разбиваясь о броню Смотрителя Мира. То, что использовал Вальк, походило на настоящее чудо. Вся наша магия бессильно разбивалась об окружающую его полупрозрачную сферу. Второй уровень оперирования не помогал. Доступа ни к телу, ни к магии Гасацура не было. Все, что нам удавалось, так это сдерживать постоянные атаки Смотрителя Мира, защищая себя и друг друга. Радовало одно – проблем с маной у нас не было. Ожившие фигурки Богуша или Богуша, если правильно, обеспечивали нас энергией, невзирая на то, что мы сражались с их создателем. Однако, в целом, стоило признать, мы не справлялись. Трехслойная, двуслойная броня трещала по швам, падая от магии демонов. Она оказалась иной, неподвластной истинным магам. В какой-то момент я вытащил одну из фигурок Богуша и вытянул ее перед собой, думая прикрыться магией зверя. Но заклинания Гасацура даже не заметили преграды. Если бы не Беатрис, с поразительной точностью успевшая повесить защиту, я запросто лишился бы руки. «Взлетаем!» – прокричал я. «Отходим к резервной точке!» Девушки поняли, о чем идет речь. О седьмом кристалле, что все еще оставался целым. Смотритель, или вернее предатель мира, не мог находиться рядом с творением Создателя. «Значит, у нас появится возможность передохнуть». Вот только находилась эта точка невероятно далеко, час лета. «Ха-ха-ха-ха! Куда это вы собрались?» — засмеялся Гасацур, воспарив в воздухе не хуже нашего. «Думали, стали прыткими и быстрыми? Вы ничто по сравнению с Повелителем. После того, как Башорг покорит эту планету, он отдаст ее мне, сделав меня одним из наместников. Я войду в когорту избранных полубогов, тех, чьими именами пугают». Я оказался прав. Гасацура накрыли амбиции. Игнорируя все свои дела, Вальк лично пожелал прикончить трех прытких истинных магов, чтобы наверняка быть уверенным в том, что мы навечно покинули этот мир. Тем не менее, нашлось и кое-что положительное. Одновременно летать и атаковать Смотритель Мира не мог. Либо не получалось, либо решил поиграть с нами в кошки-мышки, даруя шанс победить. Ведь так обидно проиграть, когда ты практически спасся. В любом случае, это было мне только на руку. Пока Беатрис и Лиара тащили нас к цели, я развлекался как только мог. Сейчас, когда не приходилось постоянно заботиться о своей жизни, я имел возможность вытащить из памяти все атакующие заклинания, обрушивая их на преследовавшего нас Вальга. Земля кипела, взрывалась, превращалась в ничто, но все это оказалось бесполезно. Мой бывший учитель даже не делал попытки защищаться и лишь смеялся, когда очередное заклинание разбивалось о его броню. Все же кошки-мышки. Гасацур игрался с нами, наслаждаясь своим положением и силой. Наконец-то он смог показать свое истинное могущество. Несмотря на то, что мы неслись с огромной скоростью, слова Вальга умудрялись доноситься до нас, словно произносились прямо в уши. «Ваша смешная попытка убежать и атаковать меня забавляет, но не более. Словно детская возня в песочнице. Умиляешься, пока тебе не надоест. Мне надоело. Настало время вам...» Что нам следует сделать, Гасацур так и не успел пояснить. Потому что в этот момент мир содрогнулся, и это почувствовали даже находящиеся в воздухе существа. «Повелитель свободен!» — радостно произнес Гасацур, и на горизонте начала образовываться страшная черная туча. Точно такая же, какую я видел в своих первых перерождениях. Туча, скрывающая одного из великих богов Вселенной. Башорг явился в наш мир. «Лек, минута!» — прокричала Лиара. Вот ее слова подвергались воздействию ветра, и девушке приходилось действительно орать, чтобы докричаться до меня. «Нам нужна минута, мы почти рядом!» «Беатрис, помогай! Все на защиту! Вальк сейчас ударит чем-то неприятным!» Мои слова оказались пророческими. Стоило появиться тучи, как интерес к нам у Гасацура значительно угас. Показывая, что все предыдущее его поведение было не больше, чем игрой, он ускорился и в мгновение ока оказался буквально в нескольких метрах от меня. В руках Вальга мелькнул клинок из чистого небесного материала – негатор. Гасацур не стал рисковать и использовал против магов единственное оружие, от которого у тех не было никакой защиты. Клинок пошел в мою сторону. И больше на голых инстинктах, чем на чистой логике, я прикрылся шкатулкой. Той самой, в которой хранились кристаллы Багуша. Шкатулкой из негатора. Небесный металл встретился с небесным металлом, и во все стороны полетели искры. Гасацур уменьшил скорость и с удивлением уставился на кинжал, что ни разу его еще не подводил. Клинок был целым, но невредимым его назвать было нельзя. Небесный металл согнулся, словно бумага, ударившаяся обо что-то твердое. Я перевел взгляд на шкатулку. Край, в который пришелся удар, превратился в нечто выскобленное и дырявое. Клинок Гасацура прошил шкатулку без препятствий, но не сумел пробить то, что находилось внутри. С замиранием сердца я открыл шкатулку и уставился на последний неактивный кристалл – оскаленную голову дракона. Вот что не смог пробить смотритель, вот что задержал негатор. У меня не было времени задаваться вопросами, почему все произошло именно так, а не иначе. Гасацур вернул своему кинжалу изначальную форму и вновь ускорился. Понимая, что лишаюсь невероятной ценности, я вытащил кристалл Багуша и швырнул шкатулку в надвигающегося Вальга. Магическая броня противника не смогла заблокировать полет небесного металла, и шкатулка смачно въехала Гасацуру прямо в лицо. Не ожидавший такой подставы от собственной защиты, Вальк на несколько мгновений утратил прыть, позволив нам оторваться. Правда, нас достаточно быстро догнали. Судя по внешности Вальга, произошедшее его разозлило. Морда была перекошена от наполнявшей смотрителя ненависти. Казалось, даже глаза исторгают молнии. Гасацур в очередной раз подлетел на расстояние удара. Даже успел замахнуться, чтобы оборвать мое существование. Но именно в этот момент он увидел фигурку, что я держал в руках. Простой силовой камень, полностью лишенный маны. Но именно этот камень заставил Гасацура резко остановить движение руки. Он поднял на меня взгляд, и даже нечеловеческая скорость, с которой мы неслись, не помешала мне оценить преображение. Ненависть сменялась ошеломлением, переходящим в откровенный страх. Гасацур прекрасно понимал, что означает «мертвая фигурка». Смотритель мира затравленно обернулся в сторону темной тучи, заволокшей уже половину небосвода. Выглядела она чудовищно, вытаскивая наружу все потаенные страхи. Дальше произошло и вовсе невероятное. Гасацур резко остановился и распластался в воздухе, словно налетел на невидимую преграду. Правда, при этом и наша скорость упала практически до нуля. Мы резко пошли вниз, и только сейчас я получил возможность оглянуться. До места силы оставалось всего полкилометра. Мы выжили. «Лек, я все». Ляра рухнула на землю. «Даже пошевелиться не могу. Эта гонка, этот башорг, из меня словно все соки выпивают. Даже не знаю, как смогла сюда добраться». «Я тоже минус». Беатрис улеглась рядом с Лярой. «Нужно время. Сейчас капельку отдохну и продолжим. Вот буквально капельку». Состояние жен было вполне объяснимо. Они вели себя точно так же, как и большинство вальгов во время пришествия Башорга в мой прошлый мир. Правда, такое случалось только с простыми вальгами. Все маги не ощущали пагубного влияния вторгшегося бога. Почему девушек так скрутило? Я же вроде как чувствую себя отлично и готов сражаться дальше. Взгляд упал на голову дракона, что я все еще держал в руках. Фигурка уже начала дрожать от близости к своему месту силы и готовилась к приему энергии. Следовало закинуть кристалл в негатор, благо у меня с собой была еще одна шкатулка. Но делать этого я не стал. Потому что меня что-то смущало, что-то не позволяло прятать голову. «То, что вы не уничтожили последний транслятор, ничего не изменит!» — прокричал Гасацур. Вновь, несмотря на расстояние, его голос достиг меня без искажений. Смотритель продолжал глумиться, не имея возможности подобраться ближе. «Для того, чтобы пленить повелителя, этого недостаточно. Особенно после того, как он поглотил всю силу, что готовили ему мои слуги 2000 лет. Думаешь, энергия мира шла на то, чтобы держать повелителя в узде? Только настоящие глупцы могут мыслить такими категориями. 2000 лет тотемы собирали драгоценную энергию, чтобы напитать истинного бога. Этот мир вскоре окончательно исчезнет. То, что не пожрет мой повелитель, уничтожит время. 100 лет максимум доступны его обитателям. Выходи, Лекандо, прими свою смерть сейчас, пока я еще не стал наместником. И тогда твоя душа отправится в цикл перерождений. Если ты промедлишь, и Башорг явится сюда лично, он поглотит тебя и твоих жен, обрекая на вечные муки. Если я промедлю, когда Башорг явится сюда лично. Энергия мира уходила не на поддержку щита, а на формирование еды для бога хаоса. Моим девушкам настолько плохо, что они сейчас умрут, если я хоть что-то не придумаю. Мысли, что рождались в моей голове, казались настолько банальными и обычными, что меня начала поглощать паника. Возникло осознание бессмысленности любых действий, бессмысленности жизни, бессмысленности самого существования. Может, действительно выйти за границы круга и позволить Гасацуру закончить здесь все? Освободиться от бремени, получить столь долгожданный покой? Это не мои мысли. По спине пробежал целый табун мурашек, и я вернулся в реальность, осознав, что только что не бегу вперед. С трудом прекратив двигаться, я осмотрелся и ужаснулся. Мне удалось половину пути пройти до границы действия места силы. Причем шел я не в сторону Гасацура. Меня влекло к темной туче, заполонившей собой уже половину небосвода. Довольный смотритель медленно двигался к точке прорыва, месту, откуда мне суждено было выйти. Тело постоянно дергалось, желая продолжить движение, и мне стоило немалого напряжения сделать шаг назад. Затем еще один и еще. Четвертый оказался невозможным. Меня манило к черной туче, словно магнитом. Разум еще сопротивлялся, но физическая оболочка оказалась слаба. Она поддалась велению бога и спешила выполнить его поручение. И тогда я сделал то, что должен был сделать в первые секунды. Взлетел на полметра. Ноги, обрадовавшись свободе, тут же начали бежать, стараясь унести меня к Башоргу, но лишь бессильно били по воздуху. До тех пор, пока Башорг не покорил мой разум, у меня есть возможность сопротивляться. «Тебе это не поможет!» Гасацур решил заняться комментированием происходящего. «Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Очень скоро повелитель обретет свою истинную силу, забрав свое воплощение из другого мира, и тогда этот последний артефакт будет уничтожен. Выйди и умри! Сохрани свою душу! Воспользуйся шансом спастись!» Постоянные призывы Вальга бесили. Но именно они навели меня на мысль о том, что Гасацур чего-то боится. По какой-то причине он не желает, чтобы я оставался рядом с местом силы. Почему? В чем польза этого места? Тело чуть не взбесилось, когда пояс начал относить меня ближе к гигантскому кристаллу. Ног я уже не чувствовал. Они жили своей жизнью, вихрем несясь туда-сюда. Как и руки. Они тянулись в сторону темной тучи, словно малыш к матери, желая поскорее попасть на ручки. Даже поразительно, каким образом я не выбросил голову дракона, что все еще была зажата в кулаке. Изо рта начали доноситься какие-то нечленораздельные звуки, и я даже был рад, что мои девушки лежали без сознания и не видели весь этот кошмар. На них влияние Башорга не распространялось. Бог не мог влиять на тех, чье сознание находилось в другом месте. Башорг не может влиять на тех, кто находится в другом месте. Интересно, а кристалл — это другое место? Фигурка вновь начала дрожать, почувствовав близость точки, с которой она была синхронизирована. Но на этот раз я не стал противиться. Если один кристалл влечет к другому, кто я такой, чтобы это запрещать? Очень помогло, что управление поясом осуществлялось мысленно, а не физически. В противном случае совладать с зовом бога я бы не смог. Развернувшись, чтобы в последний раз взглянуть на своих девушек, я спиной полетел в сторону точки силы. Даже успел увидеть размахивающего руками Гасацура, пытающегося мне что-то прокричать. Но здесь, рядом с кристаллом, сила смотрителя была нулевой, и голос меня не достигал. Тело резко обожгло энергией невероятной мощности, но в дым меня не превратило. Спасла фигурка богуша, приняв на себя весь удар. Пояс сломался. Здесь, в вихре маны, линиям было не за что зацепиться. Я кубарем покатился по кристаллу, царапаясь о его острые края. Моя защита тоже исчезла. Голова вырвалась из ладони и куда-то исчезла, но проследить за ней у меня не получалось. Свет, что меня окружал, слепил, а привычный сканер не работал. Так что все, что мне оставалось, просто встать на ноги, порадовавшись отсутствию влияния Башорга. Гсасур утверждал, что его творение никоим образом не связано со зверем, что оно призвано только уничтожить кристаллы, но никак не призвать второго бога на нашу планету. Однако сейчас я был готов хвататься за каждую возможность выжить, даже ту, что скормил мне Смотритель Мира в качестве откровенной дезинформации. Кристаллы Багуша идеально выполнили свою задачу, вобрав силу точек силы, но они превратились во что-то иное, во что-то живое, не поддающееся логике. Что если заклинание Гасацура дало сбой точно так же, как и в случае исхода из прошлого мира? Там появился второй Ишармор, здесь ожившие фигурки, которые наверняка на что-то должны влиять. Лапа вцепилась в Беатрис и даровала ей часть своей силы. После этого девушка стала чувствовать другие места силы. Значит, если объединить фигурки в одно целое, тоже что-то должно произойти. Не может не произойти. Где находилась голова дракона, я не понимал. Поэтому полностью отключил логику и начал действовать по принципу «как придется». Изнанка детища создателя мира не исчезла, как остальные заклинания, что позволило мне достать фигурки и начать швырять их в воздух одну за другой. Куда они падали или куда улетали, мне было уже без разницы. Я просто выполнял первое, что пришло в голову. Момент, когда пространство вокруг меня прекратило слепить, я упустил. Просто осознал, что стою посреди потухшего кристалла, а рядом со мной находится скалящийся Гасацур. «Я же говорил, что все твои потуги бесполезны. Ты отработанный материал, Лекандо. Но ты не получишь быстрой смерти. Не после того, как заставил меня побегать. Не после того, как швырнул мне в лицо шкатулкой. Я высосу твою жизнь, как меня обучил повелитель, и сила, что ты копил все это время, станет моей. Потом я займусь твоими женами. Они проклянут тот день, когда встретили тебя». «Их смерть будет мучительной, но тебя это не будет заботить. В вечности боли, что тебя ждет, нет мыслей о других, только о том, как выжить самому». Следовало что-то возразить и попробовать бороться за свою жизнь, но я не мог даже поднять рук. Силы окончательно меня покинули. Я отрешенным взглядом смотрел на то, как взлетает кинжал из небесного металла, как он ринулся вниз и вошел мне в грудь, обрывая жизненный цикл. Вернее, должен был войти. Должен был оборвать. Но не смог, потому что на его пути возникло золотистое сияние. Магия, что могла противостоять Негатору и которую я совершенно не видел. Ни линий, ни движения энергии, вообще ничего. И в то же время золотистый купол действительно существовал и не был плодом моего воображения. Лицо Гасацура слишком красноречиво вытянулось. Валь, как и я, не понимал, что происходит. «Это невозможно», — послышался его шепот. «Магия не может противостоять Негатору. Это невозможно!» Вальк занес руку еще раз, но не удержался на ногах и рухнул на землю. Впрочем, как и я. Пространство затряслось так, словно какой-то ультравеликан схватил нашу планету и начал мотать ее из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть жалких людишек. Меня носило как пушинку, и поделать с этим я ничего не мог. Пояса глайдера на мне больше не было. Место силы полностью его поглотило. Очередной болезненный удар о камни едва не вышиб из меня весь дух. Но именно он позволил мне обрести контроль над телом. Двигаться все еще было тяжело. Но сейчас я хоть мог вцепиться в этот самый камень. Помогло. Бросать из стороны в сторону меня перестало. Гасацур парил над землей и ошарашенно озирался, не понимая, что происходит. В планы Смотрителя Мира землетрясение явно не входило. «Ты меня предал!» Сквозь гул земли послышался яростный крик, и нас посетил новый участник событий. Темный тотем Ишармор явился к своему учителю, чтобы требовать ответа. «Ты должен был умереть!» Ошеломление Гасацура было неподдельным. Мало того, что земля сошла с ума, так еще и темный тотем каким-то невероятным образом остался жив. «Ха-ха-ха, в следующий раз подбирай надежных исполнителей!» — зло засмеялся Ишармор. «Я предполагал, что ты захочешь единовластно править миром, не выполнив своего обещания. Знал, что ты захочешь меня обмануть. Но даже в страшных снах не думал о том, что ты можешь отдать меня Башоргу. Ты заплатишь за это, Гасацур, и будешь уничтожен!» «Ничтожество!» С нескрываемой ненавистью фыркнул смотритель, и прыгнувшего к нему темного тотема снесло в сторону. «Ты жалок и смешон, Ишармор! Все, на что ты годишься, выполнять мою волю и настраивать людишек против друг друга! Все! Ни собственных мыслей, ни желаний, ни стремлений! Будь у меня еще одна возможность, я бы с радостью отдал тебя, повелителю, еще раз и еще! Потому что такие, как ты, живут только для того, чтобы возвеличивать таких, как я! Ты смог сбежать и не даровал повелителю нужной силы! Не беда! Значит, эту силу я заберу себе!» «Точно так же, как и твоего светлого отражения. Вся энергия этого мира станет моей, и повелитель примет меня как достойного. Он...» Что сделает Башорг, когда к нему явится Гасацур, осталось непонятным, ибо в этот момент землетрясение завершилось, но грандиозность катаклизма только набирала обороты. Мир сотряс чудовищной силы рев. «Башорг, наконец, явил свое истинное лицо!» Туча, что заполонила практически весь небосвод, стала прозрачной, и перед нами предстало страшное чудовище. Огромный, многокилометровый демон, подпирающий рогами небеса и закрывающий крыльями чуть ли не всю планету. Демон взревел еще раз, демонстрируя свой нрав, и в этот момент на сцене появился еще один участник. Золотистый дракон, практически точка по сравнению с гигантом, взлетела в воздух неподалеку от нас, но с каждым взмахом крыльев она увеличивалась, обретая объем и силу. Я без труда узнал дракона. Каждую его часть мне приходилось неоднократно держать в руках. Фигурки Багуша, полностью поглотив точки силы, ожили и объединились, превратившись в создателя, зверя, кого? Когда дракон достиг небосвода, он разросся до размеров демона. Две противоборствующие силы смотрели друг на друга, не спеша действовать. Демон перестал орать. Дракон даже не пытался этого делать, словно у него вообще не было голоса. Два бога, кем бы золотистый ни был, сражались на доступных только им пластах реальности, постепенно добавляя все новые и новые способы уничтожения друг друга. В какой-то момент все так же тихо дракон выплюнул мощную струю первородного огня, которая встретилась ровно посередине с аналогичной по мощности струей первозданного хаоса, порожденного демоном. «Это ничего не изменит!» — истерично заорал Гасацур. Смотритель понял, откуда взялся дракон, потому обратил на меня внимание. «Этот мир все равно будет уничтожен. Два бога с противоположными силами создадут область аннигиляции, что поглотит и их, и всю планету целиком. Ты никогда не добьешься успеха, Олег Андо. Породив зверя, ты собственноручно уничтожил этот мир». «Значит, все-таки зверь». Жаль, я полагал, что из фигурок возникнет создатель мира, кем бы он ни был. Гасацур в очередной раз оказался рядом со мной и вновь замахнулся своим кинжалом, но и на этот раз негатор не смог пробить непонятную золотистую защиту. Мало того, мой щит выдал ответную реакцию, и смотритель отлетел далеко в сторону, где я остался лежать сломанной куклой. Темный тотем с трудом поднялся и потащился к павшему Вальгу, чтобы его прикончить. Но на его пути встал я. Тело полностью вернулось мне в управление без какой-либо слабости. Наоборот, во мне начала бурлить такая сила, словно я мог свернуть горы. «Не трогай его», — приказал я. «Отойди в сторону, Светлый!» — прорычал Ишармор. «Эта тварь права. Боги уничтожат планету через пару мгновений. Аннигиляция неизбежна. Смотри сам. Шар антиматерии уже начал зарождаться. Еще минута, и этот мир исчезнет с лица Вселенной. Не мешай мне насладиться местью. Я хочу лично уничтожить этого предателя». Я поднял голову. Два потока энергии встречались прямо над нами, позволяя воочию увидеть результат божественного противостояния. Белоснежная сфера, похожая на комок снега, увеличивалась с каждым биением сердца, угрожая достичь критической массы и поглотить нас всех. «Стоп! Две противоположные энергии стремятся уничтожить друг друга. Демоническая и драконья. Где-то такое я уже встречал, правда, там мне пришлось выступать в качестве громоотвода». Мысль о том, как поступить, возникла мгновенно. Вот только выполнить задуманное я решил не один. Если и погибать, а иного пути я не видел, темный тотем пойдет ко мне. Моим женам такой сосед не нужен. «Месть подождет», — прорычал я, подбежав к темному тотему. «У нас еще есть незавершенное дело». «Дело?» Огрызнулся и Шармор, и даже попытался меня ударить, но золотистая защита никуда не делась. «Дело!» — подтвердил я, после чего сгробастал темного и на ходу создал глайдер. Мне не требовалось что-то уникальное или быстроходное. Достаточно было движения по вертикали. И прежде чем Ишармор смог воспользоваться близостью к моему телу, я рванул вверх. Туда, где зарождалась частичка антиматерии. Боги не обратили на двух мушек никакого внимания. Они сражались друг с другом за главенство над планетой. То, что может произойти с минуты на минуту, их не волновало. Подумаешь, мир превратится в ничто. Им, бессмертным сущностям, от этого будет ни холодно, ни жарко. Зато противнику не поддались и отстояли свои границы. Хорошо быть богом. Другими критериями мыслишь, если вообще мыслишь. Как показывает практика, бессмертие накладывает определенный отпечаток. Гасацур тому подтверждение. «Ты что творишь?» Ишармор осознал, что я задумал, но слишком поздно. Он даже использовал способность прыжка, пытаясь убраться куда-нибудь в безопасное место, но тоже сделал это слишком поздно. В тот момент, когда он начал превращаться в дым, мы влетели в место пересечения двух потоков энергии. Даже не знаю, коим образом нам удалось выжить в первое мгновение. Вокруг меня образовалось уже знакомое золотистое поле, защитившее от первого удара чужеродных энергий, но оно продержалось недолго. Ровно столько, сколько потребовалось мне для того, чтобы вобрать в себя белый шар и оба потока божественных энергий. И чего греха таить, передать это все Ишармору. Потому что самостоятельно справиться с такой силой невозможно. Ее было слишком много, и она оказалась слишком чужой. Что касается темного, то объяснить природу его выживаемости я не мог. Ишармор вернул себе плотность, не сумев сбежать через телепортацию, и заорал, разбираемый невероятной силой. Но и здесь мое темное воплощение показало себя с лучшей стороны. Вместо того, чтобы взорваться на мириады мелких частей, он сумел не только впитать переданную мной энергию, но и каким-то образом ее переработать, отдавая миру радужную пыльцу. Она ринулась во все стороны в виде огромнейшего облака, окутывая пространство в своеобразную сферу. Сколько так продолжалось? Вечность? Возможно. От вливающихся потоков силы я несколько раз терял сознание, заживо сгорал и тут же возрождался вновь. Вокруг меня то и дело образовывалось золотистое сияние, раз за разом сметаемое усилиями богов. И Шармор перестал орать. Может, напрочь сорвал голосовые связки, если они вообще есть у тотемов. Ситуация складывалась крайне тяжелой, и, признаюсь, я сдался. Сделав очередное усилие, сдвинулся чуть в сторону, переводя Ишармора в точку пересечения энергии. Это было последнее, что мне удалось сделать перед тем, как окончательно потерять сознание. Момента, когда рухнул на землю, я уже не помнил. Единственное, о чем успел подумать, пока жив Ишармор, нашему миру ничего не грозит. «Знаешь, Олег, я планировал все немного иначе». Из небытия меня вывел знакомый голос. С трудом открыв глаза, я уставился на необычное зрелище. В небе висел Ишармор, раздавая этому миру радужную пыльцу. Ее было настолько много, что пространство не справлялось с поглощением. На камнях уже образовался достаточно толстый слой вещества. Но не это удивило меня больше всего, а личность того, кто меня пробудил. Рядом обнаружился Шаверкан собственной персоной. Гоблин сидел на камнях и, как и я, смотрел вверх. Каким-то образом старый шаман заметил, что я уставился на него, и усмехнулся. «Планировалось, что три истинных мага путем героических усилий и невероятной силы воли смогут стать перегонным кубом двух божественных сил, даровав тем самым этому миру покой и благоденствие. Заодно избавив планету от магии во всем ее проявлении. Того, что ты подставишь под удар свою темную сущность, я даже не предполагал. Хотя, признаю, вышло еще лучше. В отличие от тебя, Ишармор не имеет телесной оболочки, и мне не придется тратить время, чтобы постоянно защищать его от пагубного влияния башорга или зверя. Система стабилизировалась, а твое темное воплощение обрело наконец то, ради чего оно страдало 2000 лет. И Шармор получил свободу. Только не говори, что ты и есть создатель мира. Я старался говорить спокойным тоном, но против моей воли в голос закрался ужас. «А кого ты ожидал увидеть? Чудо-юдо с шестью руками?» «Я создал гоблинов по своему образу и подобию. Я переделал фигурки богуша, что так старательно создавал мой смотритель. Я путешествовал по миру, с интересом наблюдая за тем, как люди его уничтожают. Кто другой мог передать тебе знания о том, как уничтожить дочь зверя? Откуда вообще эти знания могли взяться в нашем мире? Наследие древних, сумевшее удержаться 3000 лет? Мне, конечно, лестно думать о том, что мои первые творения настолько разумны и дальновидны, но уже спустя 300 лет тех, кого я обучал лично, не стало, как и моих учеников. Мои дети оказались слишком кровожадным народом, должен признать. Именно поэтому я позволил людям практически их истребить. У самого рука не поднялась». «Золотой купол, что меня защищал, твоих рук дело?» — догадался я. «Естественно. Повторюсь, я подводил тебя к тому, что ты должен был занять место перегонного куба. Поэтому не мог позволить себе такой слабости, как потерять тебя в случайной стычке. На самом деле я разочарован, Олег Андо. Позволить смотрителю мира добраться до тебя с обычным кинжалом? Он же мог тебя прирезать на минуточку. И ты-то должен понимать, смерть от негатора необратима. Она раз и навсегда». Возникла пауза. Шаверкан вновь уставился на потоки энергии, бьющих от богов, и на Ишармора, что все еще продолжал их в себя вбирать. «Ты сказал, что темный тотем достиг цели. Его цель была проста — обрести вечный покой, но никак не вечные муки». «То, что осталось наверху — оболочка заклинания. Разума там уже нет. Пламя дракона выжгло в нем клятву Башоргу, пламя хаоса выжгло в нем все оставшиеся клятвы. Ишармор ушел в ничто свободным и независимым, позволив мне создать идеальную систему контроля». «Рано или поздно боги поймут, что происходит что-то неправильное. Твоя система рухнет». «Если хоть один из них перестанет выдавливать из себя максимальную силу, второй тут же победит, безвозвратно уничтожив соперника. Ибо Шорк и зверь прекрасно это знают. То, что в точке их силы не зарождается шар аннигиляции, побочный продукт нашего мира, не более. Эти безумцы решили захватить мой мир, за что и поплатились. Как ни крути, я гораздо слабее каждого из них в отдельности. Но сейчас, когда все их внимание сосредоточено друг на друге, у меня появился шанс закончить с ними раз и навсегда, разом закрыв все свои задачи. Перед тем, как покинуть эту планету и начать с нуля в другом мире, понимая, как правильно создавать своих детей, я собрался очистить тут все. Убрать магию, тотемов, своих детей, не способных жить без маны, убрать в том числе и вашу троицу. Пыль аннигиляции не влияет на истинную магию. Да, этим я обрек бы тебя, Альяру и Беатрис на вечное страдание, но это была та жертва, на которую я готов был пойти. Иногда ради мира следует чем-то поступиться. Но ты испортил такой план, даже обидно, если честно». «Ты нас уничтожишь?» — напрягся я. «С чего вдруг? Я выполнил свою миссию на этой планете. Теперь все, что здесь будет происходить, — ваша головная боль. Разве что, пожалуй, раз ты остался магом, то страдать тебе все же придется. Смотрю, у тебя сформирована изнанка. Интересное решение, пусть с весьма ограниченным функционалом. Не дергайся. Будем считать это подарком Бога новому смотрителю мира. Что делать с этим знанием, решай сам». Шаверкан подплыл ко мне и, приобретя горизонтальное положение, прижался своим лбом к моему. Я едва не задохнулся от нахлынувших знаний. Создатель мира передал мне всю доступную ему информацию по магии образов. Когда он отслонился, я с трудом дышал, двумя руками сжимая пытающуюся разорваться голову. Получилось это не сразу, но получилось. Помогла одна из новых конструкций лечения. «Выжил все-таки. Ладно, теперь эти двое — твоя проблема. Перед тем, как окончательно уйти, дам бесплатный совет. Не нужно держать эту систему в доступном другим силам виде. Рано или поздно они призовут своих отпрысков, и война начнется не только между богами, но и между их армиями. Ты можешь этого избежать, поместив всю систему в изнанку. Но в таком случае тебе придется жить вечно. Как только ты умрешь, изнанка будет уничтожена. Система нарушится, и планета погибнет. Если ты к этому готов, дерзай. Если нет, готовься сражаться с наместниками и дочерями зверя. Выбор за тобой, Лекандо. Отныне это твой мир. Мир, в котором существует только 5 магов. 5? Однако ответа получить я не смог. Шаверкан превратился в облако. Создатель мира покинул свою планету.